Чем больше не досыпаешь, тем больше чувствуешь усталость. Чем больше утомляешься, тем сильнее страдаешь от стужи. И в довершение всего – постоянное чувство голода и адское напряжение. Все направлено к тому, чтобы сломить человека, уничтожить его физически и духовно, сделать его беспомощным перед болезнью. Да, адмирал, я сказал «перед болезнью». Брукс улыбнулся, посмотрел в лицо Стару, но улыбка его была невеселой. Если набить людей, как сельдей, в бочку, неделями не выпускать их из нижних палуб, то каков будет исход? Исходом будет туберкулез. Это неизбежно. Брукс пожал плечами. Пока я изолировал лишь несколько человек, но я точно знаю, что в нижних помещениях корабля туберкулез легких со дня на день перейдет в открытую форму. Зловещие симптомы я заметил еще несколько месяцев назад. Я не раз докладывал начальнику медицинской службы флота. Дважды подавал рапорт в Адмиралтейство. Мне выражали сочувствие, но и только. Дескать, кораблей, людей не хватает. Последние 100 суток привели к срыву, сэр. А почва подготавливалась месяцами. 100 суток настоящего ада, и за все это время ни одного увольнения на берег, хотя бы на сутки. Было лишь 2 захода в порт для погрузки боеприпасов. Топливо и провизию получали с авианосцев, прямо в море. И каждый день, долгий как вечность, голод, холод, опасности, страдания. «Боже правый!» — почти выкрикнул Брукс. «Ведь мы же не машины!» Оттолкнувшись от переборки, по-прежнему не вынимая рук из карманов, Брукс шагнул к Стару. «Мне не хотелось говорить об этом при командире корабля, но каждому офицеру Улисса, за исключением Каперанга Веллери, известно, что экипаж корабля давно бы взбунтовался, как вы говорите, если бы не капитан первого ранга Веллери. Такой преданности экипажа своему командиру, такого обожания, чуть ли не идолопоклонства мне никогда еще не приходилось встречать, адмирал Стар». Контр-адмирал Тиндал и Тернер закивали одобрительно. Веллери по-прежнему сидел неподвижно. «Но всему есть предел. Случилось то, что должно было случиться, и теперь вы толкуете о наказании этих людей. Господи, да с таким же успехом можно повесить человека за то, что у него проказа, или отправить в карцер за то, что у него появились чирьи». Брукс печально покачал головой. «Наши моряки виноваты не более. Люди ничего не могли с собой поделать. Они уже не в состоянии разумно мыслить. Им нужна передышка, покой, несколько благословенных дней отдыха. На него они готовы променять все блага мира. Неужели же вы этого не понимаете, адмирал Стар?» С полминуты в адмиральской каюте стояла полная тишина. Слышен был лишь тонкий, пронзительный вой ветра да стук града. Встав, Стар потянулся за перчатками. Подняв на него глаза, Веллери понял, что Бруксу не удалось ничего доказать. «Распорядитесь подать мой катер, господин капитан первого ранга, и не мешкая». Голос Стара звучал ровно, совершенно бесстрастно. «Как можно скорее заправьтесь горючим, примите на борт продовольствие и полный комплект боезапаса. Адмирал Тиндал, желаю вам и вашей эскадре успешного плавания. Что касается вас, командир Брукс, то я понял подтекст ваших высказываний, по крайней мере, ваше личное отношение к событиям». Губы его растянулись в недоброй усмешке. «Вижу, вы переутомлены и крайне нуждаетесь в отдыхе. Вас сменят до полуночи. Прошу вас, проводите меня, капитан первого ранга». Стар направился было к двери, но не успел сделать и 2 шагов, как услышал голос Веллери. «Одну минуту, сэр». Стар круто повернулся. Командир Улисса по-прежнему сидел, он не сделал даже попытки подняться. На лице Каперанга застыла улыбка. В ней сквозили почтительность и в то же время решимость. При виде этой улыбки Стару стало не по себе. «Корабельный врач командир Брукс», — отчеканил Веллери, — «совершенно исключительный офицер. Он по существу незаменим. На Улиссе без него не обойтись. Мне не хотелось бы лишиться его услуг». «Я уже принял свое решение, капитан Квеллери», — резко ответил Стар. Не оно окончательно. Полагаю, вам известно, какими полномочиями наделило меня Адмиралтейство. Да, вполне. Валерий был спокоен и невозмутим. И все же я повторяю, что мы не можем себе позволить лишиться такого офицера, как Брукс. И слова, и тон, каким они были произнесены, были сдержаны и почтительны. Однако в смысле их сомнения быть не могло. Брукс шагнул вперед, на лице его было написано отчаяние. Но прежде чем он успел открыть рот, заговорил Тернер. Речь его звучала изящно и дипломатично. «Полагаю, я приглашен сюда не для декорации». Откинувшись на спинку стула, он задумчиво уставился в подволок. «Пожалуй, пора и мне высказаться. Я безоговорочно присоединяюсь к мнению старины Брукса и поддерживаю каждое его слово». У Старра побелели губы. Он стоял точно вкопанный. «А что скажете вы, адмирал?» — посмотрел он на Тиндала. Тиндал вопросительно взглянул на Старра. На лице его не осталось и следа былого напряжения и озабоченности. Сейчас он как никогда был похож на старого доброго фермера Джайлса. Криво усмехнувшись, Тиндал понял, что в эту минуту решается его судьба, и даже удивился тому, насколько он равнодушен к собственной карьере. «Для меня, как командующего соединением, главным являются максимальная его боеспособность. Некоторые люди действительно незаменимы. Капитан первого ранга Веллери утверждает, что Брукс — один из таких людей. Я с ним согласен». «Понимаю, господа, понимаю», — тяжело выговорил Стар. На скулах его вспыхнул румянец. «Конвой вышел из Галифакса. У меня связаны руки. Однако вы еще пожалеете, господа. Очень пожалеете. У нас на Уайтхолл память долгая». Примечание. Уайтхолл — улица в Лондоне, где расположены правительственные учреждения.